Все было мертво в этом страшном сожженном дворе. Не успели Остап и Мазепа сделать еще несколько шагов, как им пришлось наткнуться на еще более ужасную картину. В разных местах двора валялись останки человеческих скелетов. Очевидно, дикие звери довершили здесь то, что было сделано какими-то злодейскими руками. Словно окаменевший остановился Мазепа посреди двора, не будучи в состоянии оторвать своего помутившегося взгляда от этого страшного зрелища, ясно говорившего о бесспорной смерти его дорогой несчастной Галины. Казалось, он потерял всякую способность думать, чувствовать, соображать. Какой-то смертельный холод сковал всю его грудь. Остап не мог бы сказать, сколько времени стояли они так. Его также потрясла до глубины души эта картина. Еще так недавно был он здесь. Так недавно провел он здесь столько тихих, счастливых часов в тесном и дружном кружке дорогих его сердцу людей. И вот теперь перед ним только груда холодного пепла и разметанные части побелевших скелетов. Долго стояли они неподвижно, безмолвно. Как вдруг до слуха их донесся какой-то слабый звук, не то визг, не то стон, и вслед за ним из-под обгоревших развалин выползло какое-то тощее, косматое существо. Оно с радостным визгом поползло к ним навстречу и, доползши до ног Мазепы, с усилием подняло голову и лизнуло его руку. Это прикосновение заставило вздрогнуть Мазепу. Он взглянул вниз и увидел прижавшуюся к его ногам собаку. Это был Кудлай. Задние ноги его были перебиты. Он был так тощ, что казался совсем маленькой собачонкой. Животное смотрело на Мазепу ласковыми, разумными глазами и жалобно выло. При виде этого пса, которого так любила Галина, единственного живого существа, оставшегося здесь, Мазепа потерял всякое самообладание. Разрывающий душу стон вырвался из его груди, и, не произнеся ни слова, он грохнулся на землю. Между тем, Кочубея, долетевшего за несколько дней в Чигирин, застали там самые нерадостные вести. Дорошенко от горя действительно был близок к потере рассудка. Кочубей едва узнал его. Выслушав Кочубея, гетман произнес отрывисто: «Передай многогрешному, мой приказ немедленно ударить на Рамадановского. Я прибуду к войску. Прибуду. Только не сейчас». Когда же Кочубей заикнулся о том, что если гетман не прибудет сейчас к войску, то могут выбрать гетманом другого, Дорошенко ответил мрачно: «Я силой булавы не брал. Когда не хотят, пусть выбирают лучшего». Кочубей решительно не знал, что ему делать. Одно только утешало его — это радостная встреча с Аней. Когда первые порывы радости утихли, и Саня, усадившая его за стол, принялась угощать его всем, что только имелось в ее маленьком хозяйстве, Кочубей обратился к ней с расспросами. «Ну, расскажи же мне, голубка, что было здесь, когда гетман к вам прилетел в Чигирин?» «О, Господи! Страшно и вспомнить!» — всплеснула руками Саня. «Самойловича гетман уже не застал. Тот уехал незадолго до его приезда. Одна гетманша была, но она ни в чем и не отпиралась. Ну, как бросился к ней в покое гетман, что уже там было, у них не знаю. Только выскочил он как безумный. И сейчас трясусь вся, как вспомню его лицо. Сперва повесить ее хотел. Вон там, на замковых воротах. А потом, видно, жалко ему все-таки ее стало, передумал и услал ее в монастырь». «В монастырь?» «Да, в Киев. Там ее заперли в келье,